Всех в пировую палату повел Менелай Златовласый. Там поместились они по порядку на креслах и стульях. Тут принесла на лохане серебряные руки умыть им полной студеной воды золотой рукомойник рабыня. Гладкий потом пододвинула стол, на него положила хлеб домовитая ключница с разным съестным из запаса, выданным ею охотно, чтоб было для всех угощение. Мясо на части разрезал и подал гостям сын Воэфов, кубки золотые наполнил вином Мегапент многославный. Подняли руки они к приготовленной пище. Когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, сын Одиссеев и Несторов сын Песистрат привязали к дышлу коней и в богатую ставши свою колесницу выехать в ней со двора через звонкий готовились портик. Вышел за ними Атрид Менелай Златовласый, держащий в правой руке драгоценный вином благовонным налитый кубок, чтобы их на дорогу почтить возлиянием прощальным. Стал впереди он коней, и вина отхлебнувши воскликнул: «Радуйтесь, дети, и Нестору, пестуну многих народов, мой отвезите поклон. Как отец был ко мне благосклонен в те времена он, когда мы сражались втрое, ахейцы». Сын Одиссеев, возлюбленный, так отвечал Менелаю: «Нестору все, что о нем ты сказал нам, Зевесов питомец, мы перескажем, прибывши к нему. О, когда б, возвратяся в дом мой в Итаку, и я мог отцу моему Одиссею так же сказать, как любовно меня угощал ты, как много разных привез я сокровищ, тобою в подарок мне данных.